Но не знаю, удастся ли. Приезжай скорее ты сам, без тебя здесь грустно и тяжело. Подпись твой, неизменно твой, Веретельник, 15 апреля. Я начал тут же расспрашивать племянника о гуляй-поле, но от усталости почувствовал нервность, и голос мой дрогнул, и я, закрыв глаза, опустился на скамейку, маша рукой племяннику в знак отказа выслушать его. А спустя несколько минут я сел в свой вагон и тронулся обратно по направлению Царя Константиновка по логе гуляй-поле. По дороге от Волновахи до Царя Константиновки вследствие отступления красногвардейских эшелонов я задержался на разных станциях лишних часа 3-4, а по приезде на станцию Царя Константиновка мне принесли из гуляй-поля новые сведения, более тревожные. Читаю. Дорогой Нестор Иванович, ночью под 16 апреля отряд анархистов ложным распоряжением за твоей подписью отозван из-под Чаплина и в дороге разоружен. В гуляй-поле все наши товарищи, все члены революционного комитета, совет крестьянских и рабочих депутатов арестованы и сидят в ожидании выдачи их немецкому командованию и командованию Центральной Рады для казни. Изменой руководят шовинисты Волох, Иван Волков, Осип Соловей, начальник артиллерии Шаровский и другие. За 3 часа перед тем, как начинали нас арестовывать, дежурной ротой по гарнизону была назначена еврейская или центральная рота. Подлые негодяи обманным образом заставили еврейскую роту исполнить гнусное дело. При аресте нас всех обезоружили и даже толкали прикладами. Кое-кто из нас отстреливался. Говорят, буржуазия злорадствует.